Примерно через час после того, как горничная Анна поставила на кухне завтрак и они поели, приехал Рогожин. «Пришло время нам с вами определиться», – сказал он Славиным. «Ваш пациент фактически здоров. Все, кто его лечил, в растерянности. Считайте, что испытания вы прошли. Я только что разговаривал с Сажиным, и он мне в подробностях описал вашу эпопею с чеченцами. Зря вы, Ольга Александровна, не просветили меня по поводу ваших способностей отнимать жизнь». «Можно без Александровны», – сказала Ольга. «Называйте просто по имени». А не сказала, потому что сама толком не была уверена, а только предполагала, что такое возможно. Да и не собиралась я, если честно, предлагать вам услуги такого рода. «Можете не беспокоиться», – заверил Рогожин. «Я из вас делать киллера не намерен. Это просто вопрос доверия. Эта особенность вам самой еще может пригодиться. Я вас постараюсь прикрыть по максимуму, но всякое может случиться. Возможно, эта ваша способность окажется очень неприятным сюрпризом для ваших недоброжелателей. Так что не стоит по этому поводу распускать язык. Знаю я, знают Яковенко и Сажин, и больше никто знать не должен. Теперь дальше. К вам будет прикреплен человек, задачей которого будет ваша безопасность и организация встреч с выбранными мной клиентами. За вами только лечение». Сажин подал хорошую идею. «Завтра вас отвезут в Российскую ассоциацию народной медицины. Они проведут испытания способностей и выдадут вам документы на право лечебной практики. Будете у нас целителем России. Сколько нужно, я им заплачу. Вопрос с вами, Игорь. Чем намерены заниматься?» «Мы с женой обговаривали этот вопрос и решили, что мне пока лучше находиться при ней. Во-первых, это создаст для Ольги оптимальный позитивный настрой, ускоряющий лечение. А во-вторых, у нее есть планы по улучшению организма человека магическим путем. Пока это только наметки, и она сама не знает, получится что-нибудь или нет. Но если выйдет что-то полезное, это и вам может пригодиться. А со мной ей работать легче. Опыта в этом деле у нее нет, а мне она, в отличие от других, не сможет сильно навредить. А если что и случится, восстановить мой организм Ольга сможет без труда». «Любовь?» – спросил Рогожин. «Да, это самое сильное позитивное чувство в человеке. А у нее дает чуть ли не мгновенное исцеление». «Причем дело здесь не в сексе», – сказала Ольга. «Вернее, далеко не в нем одном. Говорю для того, чтобы задавить в зародыши глупые мысли, если они вдруг возникнут. Секс только увеличивает выброс энергии. Лечит только мое к нему отношение. И не только лечит, но и немного омолаживает. Но этот путь только для одного человека. И это место рядом со мной уже занято». «Не беспокойтесь», – усмехнулся Рогожин. «Я на ваше сердце не претендую, только на лечебные услуги. Игорь, вы чем-нибудь зубодробительным занимались?» «Как раз зубодробительным и занимался, только недолго. С год ходил на бокс, и, как показала жизнь, не зря». «А стреляете как?» «Никак. Как офицер запаса, несколько раз стрелял из автомата на сборах. Но если нужно, то не вижу проблем. Зрение у меня хорошее, нужно только немного потренироваться. Если вы спрашиваете по поводу охраны Ольги, то она сама может прекрасно защитить и себя, и окружающих. Она прекрасно тренирована, как рукопашник. Да и со стрелковым оружием на «ты». А если еще учесть ее скорость...» «Все это очень хорошо, но я спрашиваю по другой причине. Мне нужно, чтобы вы в первую очередь смогли защитить хотя бы себя. Чтобы в критической ситуации она на вашу охрану не отвлекалась. Поэтому походите в один клуб, где с вами немного позанимаются специалисты. База у вас хорошая. Ниндзя из вас никто готовить не будет. Но несколько действенных приемов у вас вколотят, да и с пистолетом научат обращаться профессионально. Теперь по вашей клиентуре. Начнете вы с моего отца. Ему лет под 80, но старик еще довольно крепкий. Однако в последнее время начал жаловаться. То одно болит, то другое. Врачи разводят руками. Что вы хотите? Возраст? Нет, они, конечно, суетятся и отрабатывают те деньги, которые я плачу. Но вот только толку от этого, кот наплакал. Потом выберем время и займетесь мной. Особых болячек у меня не наблюдается, но вы ведь обеспечиваете полное выздоровление. Вот и прекрасно. Значит, если какая-то гадость проклюнулась, вы ее уберете. А вообще-то пациенты к вам уже стоят в очередь, только они пока об этом сами не знают. Вращаться вы будете в самых высоких кругах, так что надо позаботиться о гардеробе. После поездки в ассоциацию этих экстрасенсов вас обоих отвезут в одно ателье, где обычно заказывают для себя одежду. Закажете себе за мой счет по паре нарядов. Считайте это спецодеждой. Теперь поговорим о том, что наше сотрудничество даст лично вам. Я помню ваши пожелания и предлагаю вам следующее. Вы пользуетесь этой квартирой по адресу, который вас пропишут. Через год, если мы еще будем сотрудничать, вы ее получите в собственность. К вам будут прикреплены машина с шофером и охранник, который будет работать и в квартире, и на выезде. В случае возникновения какой-либо угрозы охрану усилим. Оплата жилья и прислуги идет за мой счет. Ежемесячно вам будет выплачиваться 300 тысяч рублей. Это не слишком много, но со временем оплату увеличим. Вы выразили желание пожениться при достижении Ольги 16 лет. Не вижу никаких проблем. Если будут еще пожелания, обращайтесь или ко мне, или к тому человеку, с которым будете работать. Вот визитка с номерами телефонов. Да, на начальное обзаведение вам выделена сумма в 500 тысяч. Вот, пожалуй, и все. Вопросы? Пусть уберут камеру и прослушку из спальни, потребовала Ольга. Микрофон вы уже вынесли сами, а камеру там уже лет 5 не включали. Хорошо, я распоряжусь. Но микрофон в гостиной останется. Это необходимо для вашей безопасности. Вы о нем знаете и можете там ничего лишнего не говорить. Что-то еще? Мне тоже не помешает ствол. Что-нибудь поменьше, вроде ПСМ, или лучше один из американских карманных пистолетов скрытого ношения. Сможете достать и оформить мне разрешение? А вы себе ничего не отстрелите? Мою стрелковую подготовку нетрудно проверить. Хорошо. Еще пожелания? Мы с вами собираемся сотрудничать честно, сказал Игорь. Но может случиться так, что вы не сможете нас защитить, и придется уносить ноги самостоятельно. Поэтому после нашей свадьбы желательно оформить нам загранпаспорта. Мы бы это сделали и сами, но у меня вторая форма допуска. Может и такое случится, кивнул головой Рогожин. И ваше решение подстраховаться мне понятно. Но вы наивный человек, Игорь. Если на вас начнется охота, то кто же вас выпустит за границу? Об этом мы с вами еще поговорим. Думаю, что сможет помочь наш первый клиент. Он вам состряпает паспорта на другую фамилию и внесет их в нужные базы данных. Фотографии там, конечно, будут не ваши, а вас придется под них гримировать. Это все довольно сложно, но он сделает. А я на всякий случай открою на имена в паспортах пару счетов в American Express и положу туда не слишком большие суммы в валюте. Это все, чтобы вы меньше волновались и нормально работали. А теперь, если мы с вами решили все вопросы, давайте проедем к моему отцу, там и пообедаем. У него за городом коттедж, так что добираться будем часа два или около того. Они оделись и спустились во двор, где у подъезда стоял автомобиль Рогожина. «Это что еще за зверь?» – спросила Ольга. «Вы в этом сундуке ездите?» «А чем он вам не нравится?» – спросил Рогожин, садясь на заднее сиденье. «Роллс-Ройс заводской сборки. Садитесь быстрее, выстудите салон». Игорь открыл Ольге дверцу и забрался в машину вслед за ней. На переднем сиденье рядом с водителем сидел телохранитель Рогожина. «Поехали, Виктор», – скомандовал Рогожин водителю. «Давай к отцу и подними перегородку». Почти бесшумно заработал двигатель, и с еле слышным шелестом поднялась стеклянная перегородка, отделившая пассажирский салон от водителя и охранника. В дороге, которая заняла больше часа, они почти не разговаривали. «Хочу вас предупредить по поводу отца», – сказал Рогожин незадолго до того, как они приехали на место. Он свою карьеру закончил в качестве первого секретаря обкома партии и члена ЦК и очень любит поговорить о политике. Постарайтесь с ним особенно не спорить, а то старик заведется, и мы с вами до вечера не уедем. Отец олигарха жил в большом двухэтажном особняке, окруженном со всех сторон высоким глухим забором со спиралью Бруно поверху. «Не слишком эстетично, да и отец недоволен», – сказал Рогожин, заметив, какой взгляд бросила Ольга на колючку. «Зато мне спокойно. Как видите, дом стоит на отшибе, соседей нет». Разошлись в обе стороны створки ворот, и машина въехала в маленький, но ухоженный то ли сад, то ли парк. По зимнему времени определить было трудно. Их встретил охранник с кобурой поверх полушубка. «Застегните пальто, Ольга», – посоветовал Рогожин. «На улице минус 10, да и ветер, простудитесь. Пойдемте в дом». «Здравствуй, Виталий». «Здравствуйте, Валерий Сергеевич», – поздоровался охранник. «У нас все нормально, отец вас ждет». В небольшом холле их встретил еще один вооруженный парень, который принял у всех верхнюю одежду. «Идите сюда», – позвал Рогожин Славиных. «Берите тапочки и переобувайтесь. Старик все время мерзнет, так что в доме тепло. Он в основном обитает на втором этаже, а первый – для прислуги и охраны».